Глава 4. Мир полнится самыми разными заповедями, законами и правилами. Не убей, не укради, не лги, не прелюбодействуй. И еще пара сотен других, придуманных человеком. Для Клима Корнеева существовало только одно правило и цель. Лютый должен поплатиться за то, что когда-то сделал. За то, что из-за него он потерял Эллу, свою единственную дочь. И сейчас для осуществления плана наступило самое подходящее время. Он уже видел реакцию этой девки Сони на Лютого. И эта симпатия тоже играла Климу на руку. Побольше поплачет, натуральнее на жалость надавит. И тот сразу на выручку бросится. Мужики женские слезы терпеть не могут, а уж если плакать начнет та, к которой он сам неровно дышит. Сложно было сказать, любил ли Лютый эту девку или нет, но равнодушно точно не относился. Стоило только вспомнить, какая ненависть вперемешку с чем-то тягуче больным зажглась в его взгляде. Может, уязвленное мужское самолюбие, а может, еще что. Черт его знает. Да и выяснять Климу не особо было интересно. Главное, что спасать кинется, а это все, что от него требовалось. «Что там с Демидом?» — отрывается на мгновение от утренней газеты Корнеев. Его помощник Егор выглядывает через окно во двор и ровным голосом отвечает. «Уже подъехал, сейчас поднимется». Клим кивает, откладывает газету и молча складывает руки на трости. Она лежит на коленях. После шальной пули, задевшей сустав в ноге, без нее ходить оказалось слишком трудно. Рокотов и правда появляется в кабинете спустя всего лишь пару минут. Экономка провожает его и сразу же исчезает, плотно прикрывая за собой дверь. Демид занимает кресло напротив Корнеева, расстегивая перед этим полы пиджака и расслабленно откидывается на спинку. «Пить что-нибудь будешь?» — интересуется Клим, кивая в сторону бара с алкогольными напитками. Рокотов жестом отказывается. «Давай лучше перейдем к делу. У меня не так много времени. Зачем позвал?» «Деловая хватка. Хвалю!» — хмыкает Клим, а после серьезнеет. «Ты в курсе, что Лютый у нас теперь не какая-то там бандитская шушера, а Константин Николаевич Исаев, достопочтенный и уважаемый гражданин нашего города?» «Не понял», — изгибает Рокотов вопросительно бровь. Клим пожимает плечами. «Легализовался он тут, Демид, пока ты с женой по заграницам катался. Вице-мэр, а через год, когда Савицкий уйдет, он на его место встанет. На пару лет так точно, а там не за горами и выборы губернатора». Рокотов недоверчиво фыркает, ожидая, что это шутка, но замечает серьезный взгляд бывшего тестя и осторожно уточняет. «Подожди, Корнеев, ты это серьезно сейчас? Хочешь сказать, что Лютый из криминала ушел?» «Ушел, не ушел, мне без разницы», — отмахивается раздраженно Клим. «Не в этом соль». «Разве это не меняет все? Ты говорил, что Лесе с ним опасно, а теперь выходит, что он давно в темную не работает. Вице-мэр», — присвистывает Рокотов удивленно. «Ты не слышишь, что ли, Демид?» Шипит Клим, и от переизбытка нервного напряжения мускул под глазом слегка дергается. «Мне плевать, из-за него моя дочь погибла. И если ты думал, что за 2 года я изменил свое решение и мстить не собираюсь, то ты очень плохо меня знаешь». «Так ты выжидал удобного момента», — хмыкает Рокотов. «Хочешь сначала репутацию его испортить?» «Мне плевать и на нее. И ты в курсе, что и Лютому тоже плевать. как о нем думают. Я хочу его уничтожить, а не репутацию. Тогда зачем ты ждал 2 с лишним года? Не проще было просто пристрелить его еще тогда. Резонно замечает Рокотов. Проще для кого? Для него же? Нет уж. Зло сплевывает Клим. Собаке собачья смерть. Пусть он мучается так, что сам о ней мечтать станет. Уж это я ему организую. Тимур. Догадывается Демид и сурово хмурится. Ты ждал, когда подрастет его сын? Да. Не знаю, что там с девкой, нужна она ему или нет. Как говорится, одна пришла, другая ушла. Между ног они все одинаковые. А вот сын Лютого — это козырь. И еще какой. Что ты собираешься делать? Внимательный взгляд Клима сосредотачивается на Демиде. Последний выглядит мрачным и сосредоточенным, но спокойным, хотя глаза его выдают с потрохами. «А что такое?» — сделанным безразличием уточняет Корнеев. «Просто хочу знать, какой у нас дальше план действий». Сохраняя непроницаемое выражение лица, пожимает плечами Демид. «Хм». Клим чуть улыбается. «Собираюсь заручиться поддержкой кое-кого». «Я о другом. Что ты планируешь сделать с ребенком?» Они пересекаются взглядами, и обстановка в комнате накаляется. Кажется, что даже воздух становится теплее на несколько градусов. «Не переживай, ничего страшного с ним не случится», улыбаясь уже шире, заявляет Клим и вдобавок, словно стараясь придать еще больший вес своим словам, кивает. «А сейчас можешь идти. Егор проводит тебя». Корнеев переводит взгляд на стоящего рядом помощника, делая вид, что не замечает, как Рокотов сверлит его взглядом. «Сам найду выход. Не маленький». Цедит Демид и резко поднимается с кресла. Клим наблюдает за ним цепким взглядом, но тот никак не выдает своей злости или раздражения. Он выжидает несколько минут и интересуется у Егора. «Ушел?» «Да». Клим поднимается и, грузно опираясь о трость, подходит ближе к окну. С тонкой, едва заметной усмешкой на губах, он наблюдает за тем, как Демид садится в машину. «Щенок!» Еще голос смеет подавать, когда не просят. Но и в открытый конфликт не вступает. Не идиот же против него переть. Знает, что не выстоит. «Скажи парням, пусть последят за ним», произносит Клим, не отрывая взгляда от выкатывающейся со двора машины Рокотова. «Что-то случилось? Мы ему больше не можем доверять?» «Демиду? Ты что, не видел, как он отреагировал на слова о сыне этой девки?» Обнажает зубы в оскале Корнеев. «Нет, Егор, Демид больше нам не союзник. Так что скажи парням, пусть будут наготове. Начнет мешаться, уберите. Еще не хватало, чтобы он все карты нам спутал». «Понял, босс. Я пойду распоряжусь». «Иди». Клим переводит взгляд на часы на руке и, развернувшись, направляется следом за помощником. Время назначенной встречи уже подходит, а это значит, что большая игра начинается прямо сейчас.